Кафисма 17. Блаженни непорочные в путь, ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие Его беззакония, в путях Его ходиша. Ты заповедал, если заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились о путие мои, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся, внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научите меся судьбам правды Твоя. Оправдание Твоя сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. Сердцем моим скрых словеса Твоя, я куда не согрешу Тебе. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим, устам моим возвести вся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, во оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему живи мя, и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец, аз есть на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелати судьбы Твоя на всякое время. Запретил еси гордым, проклятие уклоняющиеся от заповеди Твоих. Отыми от меня поносы и уничижения, яко сведений Твоих взысках. Ибо седоша князи, и намя клеветаху, раб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих. Ибо сведения Твоя поучение мое есть, и совети мои оправдания Твоя. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвестих и услышал мя еси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразумими, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволи, и судьбы Твоя не забых. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповеди Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу, и выну. Вразуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповеди Твоих, яко тую восхотех. Преклони сердце мое во сведения Твоя, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое, страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевак, яко судьбы Твоя благи. Се возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему, и отвещаю поношающим ми слово, яко уповах на словеса Твоя, и не отыми от уст моих словесе истина дозела, яко на судьбы Твоя уповах, и сохраню закон Твой выну век и век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари, и не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руце мои к заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумляхся во оправданиях Твоих, помяни словеса Твоя рабу Твоему, их же упование дал мне си, томя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи мя, гордие закона приступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся, помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой, пета бяху мне оправдание Твоя на месте пришельствия моего. Помянух в нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой, сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках, часть моя еси, Господи, рех сохраните закон Твой, помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему, по мыслях пути Твоя, и возврати к нозе моей во сведения Твоя, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя, уже грешник обязавшийся мне, и закона Твоего не забых, полунощи востах исповедатися Тебе о судьбах правды Твоей я, причастник аз есмь всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя, милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи мя, благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему, благостью и наказанию, и разуму научи мя, яко заповедям Твоим веровах, прежде даже не смирите меся, аз прегреши, сего ради слово Твое сохраних, благ еси Ты, Господи, и благостью Твоею научи мя, оправданием Твоим, умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя, усырися, яко млеко сердца их, аз же закону Твоему поучихся, благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим, благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и сребра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Руце Твои сотвористе мя и создасте мя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим, боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя еси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шанамя, ад же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочного оправданий Твоих, яко да не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя упова, исчезоша очи мои в слово Твое глаголюще, когда утешишь имя, за небо их, як умех на слане, оправданий Твоих не забыв. Калика есть дней раба Твоего, когда сотворишь ими отгонящих мя суд, поведаша мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи, вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаша мя помози ми, в мале не скончаши мене на земли, аз же не оставих заповедей Твоих, по милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, в роды род истина Твоя, основал еси землю и пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе, яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда уба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя еси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих взысках, мене ждаше грешницы погубите мя, сведения Твоя разумев. Всякие окончины видих конец, широка заповедь Твоя зело, коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть, паче враг моих умудрил мя еси заповедью Твоею, яко век моя есть, паче всех учащих мя разумех, яко сведения Твоя поучение мое есть, паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках. От всякого пути лукава возбрани их ногам моим, якуда сохраню словеса Твоя, от судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил миси, коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меду устом моим, от заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидих всяк путь неправды,

паки на лучшее воссоздавы Его во Христе Твоем и возведы на небеса. Благодарю Тя, яко умножилось и на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тимя ищущим пропасть адову, не же оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба, многомилостиве и любоблаже Господи, не хотя смерти грешного, но обращение ожидай и приемляй, иже низверженное исправляй, сокрушенное исцеляй, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели, помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззакония, я же делом и словом и мыслью соверши, разреши ослепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверны мысли моя. Услыши, Господи, вонми человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу свободи, и не к тому да содержит мя грех, неже да возможит на мя боритель демон, неже к своему хотению да ведет мя, но державную Твою рукою Его владычество исхитивый мя, Ты царствуй во мне, благий и человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жите мне прочее по Твоей благоволи воле, и подажд ми неизреченную благостью сердце очищения, уст хранения, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа, и не возведи меня в преполовение дни моих, неже не исправлену и не готову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и так у мя настоящего жития изведи, яко да невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз, неприступные Твоей славы, доброту неизреченную со всеми святыми Твоими, в них же освятися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.